Голгофе, Голгофе Христовых страданий, я тяжкое бремя свое принес, и слезы, и плач моего раскаяния омыл у подножья креста Христос. В сердце мое одна тоска, что долго Голгофе я шла. Боже, прости, прости меня, что долго к Тебе я шла. И путь мой совсем не украшен цветами, растут на нем только одни шипы. О Боже, Ты знаешь мое желание, Голгофе хотя б одного привести. В сердце моем одна тоска, что долго Голгофе я шла. Боже, прости, прости меня, что долго к Тебе я шла. Я знаю, Ты в жизни моей стал опорой, я чувствую силу Твоей любви. Все тайны мои на ладонях раскрыты пред взором Твоим святым. В сердце моем одна мечта, что скоро я встречу Христа. И в небесах ждут меня, ему буду петь песню.